Что делать, если что-то не так? Первое. Сохраняй чеки и договоры. Это твои главные доказательства. Второе. Сначала обратись к продавцу, банку. Большинство проблем можно решить через службу поддержки или в отделении. Спокойно и четко объясни суть проблемы. Третье. Пиши претензию. Если устно договориться не удалось, напиши официальную претензию в двух экземплярах. Один отдай в магазин, попроси поставить отметку о принятии на твоем экземпляре. Второй оставь себе. Четвертое. Знай, куда обращаться дальше. Если продавец игнорирует тебя, твои следующие шаги — Роспотребнадзор по вопросам товаров и услуг или Центральный банк РФ, если проблемы с финансовой организацией. Умение отстаивать свои права — это не только про экономию денег, но и про самоуважение. Ты учишься ценить себя и свои ресурсы. Это отлично помогает в общении с легальным бизнесом, но, к сожалению, есть и те, кто работает вне закона, и их методы куда коварнее.